Глава 27. Толпа, привлеченная Оливером, притихла. Сотни глаз устремились к сцене. Все были уверены, что это продолжение развлекательной программы. Только я-то знала, что нет. «Позвольте представиться. Меня зовут Оливер», — начал он, а я нервно сцепила руку и покосилась на Жоржа. Тот выглядел угрюмым. «И я приехал в этот город не из-за праздника. Нет!» Оливер скользнул взглядом по притихшей толпе. «Сюда была фактически сослана моя девушка. Да-да, именно так. Ее отправили в Прислань на стажировку. А ведь она должна быть рядом со мной, поддерживать, вдохновлять и помогать во всем, что я делаю. А я, между прочим, блестящий столичный организатор вечеринок. Если кто-то из вас когда-нибудь решит устроить незабываемое торжество, обращайтесь. Я умею делать их по-настоящему роскошными». Довольный своей саморекламой, Оливер сделал эффектную паузу. Я нервно сглотнула. К чему он все это? «Но я не из тех, кто опускает руки. Я быстро наладил нужные связи в министерстве, где мне посчастливилось стажироваться. Встретился с нужными людьми и, благодаря своему влиянию, добился разрешения, чтобы Ева, моя девушка, смогла покинуть это захолустье». Я прикрыла глаза. Хотелось крикнуть в ответ. «А меня ты спросил? Мое мнение вообще имеет значение?» Но я лишь крепко стиснула зубы. Быстрее бы он уже убрался со сцены. Не вытаскивать же его силой на глазах гостей и комиссии. По толпе прокатился недовольный гул. Местным явно не понравилось. Не то, что их город назвали захолустьем, не то, что Оливер решил прервать мою стажировку. Я видела, как Вилли и Милли разочарованно зацокали. Даже Жорик недовольно затряс бородой. Оливер же, судя по всему, принял гул за знак одобрения. Он радостно засиял и поднял руку, будто приветствуя овацию. «Спасибо! Я знал, что вы меня поймете!» — крикнул он. «Но это еще не все новости!» «Пресвятая тирада! Что он еще собирается сказать?» «В окружении столь почтенной публики и вдохновленной романтической постановкой я принял решение!» Он прошептал заклинание, и вдруг в одной его руке появился букет, а в другой — маленькая бархатная коробочка. «Нет-нет-нет, надеюсь, это не то, что я думаю». Я даже попятилась. «Ева, будь моей женой!» В этот момент мне захотелось провалиться под землю. Мне показалось, что даже брусчатка дрогнула под моими босоножками. Сотни глаз уставились на меня. Все ждали ответа. Тишина установилась такая плотная, что я слышала, как у кого-то на ярмарке в другом конце площади упала монета. Что делать? Сказать «да» не могла, не хотела. Я уже не представляла себя в роли спутницы Оливера. Сказать «нет»? Это было бы, как метнуть кинжал прямо в его раздутую от гордости грудь. Его эго погибло бы мучительно на глазах у всей площади. Хотя, с чего я вообще переживаю за его чувства? Он даже не спросил, чего хочу я. Решил за нас обоих. Впрочем, как и всегда. Только раньше мне это нравилось. И все же. Он думал, что делает мне добро. Пауза затягивалась. Я стояла, моргая, как выброшенная на берег рыба. «О, детка, я знаю, ты просто в шоке от свалившегося на тебя счастья!» Самодовольно протянул Оливер, даже не догадываясь, какие мысли сейчас вихрем проносились у меня в голове. И тут судьба сжалилась надо мной и решила вмешаться в лице козла Жорика. Видимо, Жорик тоже посчитал, что сцена затянулась, а может, Оливер, размахивающий букетом, невольно привлек его внимание. Букет и правда был хорош. Яркий, свежий, сочный, из каких-то необычных модных столичных цветов. Жорик его оценил. прищурился, тряхнул бородой и решил действовать. Он вылетел на сцену с такой прытью, что публика невольно ахнула. Следующее мгновение, и его зубы уже вонзились в середину букета. «Эй!» — взвыл Оливер и отчаянно потянул цветы на себя. Жорик не сдавался. Упершись копытами в доски помоста, потянул букет на себя. Началась эпическая борьба. Человек против животного. «Ну ты, козел!» — кричал Оливер. Толпа замерла, а потом дружно загоготала. Кто-то крикнул. «Давай, Жорик, держись! Не отдавай ему цветы! И Еву ему мы не отдадим!» Послышался одобрительный гул. Оливер дернул, Жорик дернул в ответ. Бутоны летели во все стороны. Один даже угодил в чью-то шляпу в первом ряду. В конце концов, Оливер, пыхтя, рванул изо всех сил и победоносно вырвал остатки букета. Остатки, потому что от прежней роскоши остался один жалкий вялый цветочек. Все остальное смачно пережевывал Жорик, совершенно не стесняясь чавкать на глазах у всей площади. «Пресвятая тирана! Я люблю этого козла! Лично принесу ему корзину с овощами!» Момент с предложением был испорчен. И больше никто, к моей великой радости, не смотрел на меня и не ждал ответа. Старичок, тот самый, который читал стихи великого поэта, взлетел на сцену. «А пока следующие участники готовятся к выступлению», — он кивнул на Милли, которая оттаскивала Жорика за рога, — «я прочитаю вам стих». Вообще, выступление со стихами должно было идти следующим после фокусов Милли и Вилли и шоу с Жориком. Но, видимо, старичку не терпелось продекламировать хоть что-нибудь, чем он с энтузиазмом и занялся. Оливер, рассеянно почесывая затылок, поплелся со сцены. «Жорж», — я поймала взгляд бургомистра, — «проследи, чтобы наш любитель поэзии не увлекался, а то он до вечера может читать стихи. А я схожу, поговорю с Оливером». «Да, конечно». Его голос прозвучал сухо, без привычной теплоты. «Ты можешь быть свободна, я все проконтролирую, не переживай. Тебе же нужно еще принять его предложение». «Нет, я хотела сказать, я...» Начала была оправдываться, но Жорж уже отвернулся. Он сделал шаг в сторону и заговорил с мужчиной из комиссии. В груди болезненно сжалась. Неужели он правда думает, что я могу согласиться на предложение Оливера? «Ну что? Как тебе мой сюрприз? Правда, я здорово придумал!» — воскликнул Оливер, когда я, сжав зубы, тянула его прочь с площади. «Сейчас обсудим», — бросила я, стараясь держать голос ровным. Краем глаза я отметила, что у Майлза все в полном порядке. Он стоял у своего аттракциона, а к нему тянулась целая вереница желающих пострелять из рогатки. Майлз с азартом и горящими глазами что-то объяснял и показывал, ловко поправляя руки очередному участнику. Но стоило ему заметить нас с Оливером, как его лицо изменилось. Уголки губ опустились, брови нахмурились. Он демонстративно отвернулся, давая понять, что вид нашей пары ему неприятен. «Ладно, с ним еще успею поговорить. Сперва Оливер». Я затянула Оливера на узкую тихую улочку. Ее, правда, облюбовала какая-то целующаяся пара, но, заметив нас, они быстро ретировались, переглянувшись с легкой улыбкой. «Предлагаю уехать прямо сейчас. Вот-вот должен прибыть паровоз», — без предисловий заявил Оливер, откидывая от лица белоснежную прядь. «Не будем дожидаться конца праздника. В принципе, ты уже сделала, что могла. От тебя больше ничего не зависит». «Нет, Оливер, я никуда не поеду», — устало проговорила я. «Ну, хорошо, давай дождемся конца. Ты права, некрасиво уезжать так, но тогда предлагаю уехать вечерним паровозом». «И вечерним я тоже никуда не поеду». Оливер нахмурился. «Что, тогда завтра? Предлагаешь дождаться утра? Ну ладно, так и быть, я не против. Не планировал здесь задерживаться, но если ты настаиваешь, я готов переночевать. С утра же отдохнувшие поедем». «И завтра я тоже никуда не поеду», — твердо произнесла я. «Я вообще не собираюсь прерывать стажировку». Лицо Оливера потемнело. «Что это значит?» — рявкнул он. «Я ж все решил, организовал, объявил об этом во всеуслышание. Твой начальник в курсе». «Ты не обсудил это еще с одним человеком?» «С кем это?» — Оливер нахмурился. «Со мной, Олли. Ты не обсудил это со мной». «Что ты имеешь в виду?» «А то, что я никуда не хочу уезжать. Мне нравится моя стажировка, и я хочу пройти ее полностью, насладиться каждым днем и сделать для этого города и его жителей все, что в моих силах». «Нет, так дело не пойдет», — обрезал Оливер. «Моя жена не будет торчать в этом захолустье. И моя жена не должна спорить со мной. Я все решил. Ты вообще не будешь работать». «Откуда такое решение?» — не выдержала я. Никогда раньше не замечала у Оливера желания обзавестись семьей. Напротив, мне казалось, что он совсем не нагулялся. «Но...» — он слегка смутился, нервно откидывая прядь от лица. «Понимаешь, отец заявил, что я уже взрослый, закончил академию, и он теперь не намерен содержать меня. Правда, он сказал, что сделает исключение, если я выполню одно условие». «И какое же?» «Женюсь». Отец сказал, пора остепениться. «Ах, вот оно что!» Теперь становилось ясно, откуда у Оливера эта тяга к браку. «Ну и вообще», — продолжил он, «после того, как я переехал из общежития в собственный дом, понял, что самому вести хозяйство не такая уж и простая штука, а на служанку у меня денег нет». Оливер нахмурился, но тут же расплылся в самодовольной ухмылке. «Вот и я и решился. Женюсь. Ты будешь сидеть дома, готовить, убирать. А отец, довольный моей примерностью, продолжит помогать мне деньгами. Видишь, как ловко все рассчитал. Теперь ты моя жена, Ева». «Я не твоя жена». «Ну, пока еще нет. Но я ж сделал тебе предложение. Устроим осенью свадьбу. Предлагаю октябрь. Я лично возьму организацию на себя. Я уже выбрал ресторан, туда поместится 1000 гостей. Закажем группу, банкет». «Хватит!» — остановила я поток планов. «Я не стану твоей женой». «Что значит «не станешь»?» «Мы разные, Олли. Это мне показало время и этот город. Здесь я почувствовала себя собой, собой настоящей. Поняла, что для меня действительно важно и нужно. И поняла, что мы с тобой абсолютно разные. Все, что я говорила, было чистой правдой. Ведь дело было даже не в Жорже, хотя, признаться, он занимал огромное место в моем сердце. Дело было в том, что я осознала, что Оливер совсем не тот человек, с кем я хочу просыпаться по утрам и готовить завтрак, перебрасываясь шутками. Оливер смотрел на меня с такой брезгливостью, словно я вдруг заговорила на незнакомом языке или несу несусветную чушь. «Не понимаю», — он покачал головой. «Как ты можешь отказаться выйти за меня?» «Я осознала, что мы не подходим друг другу. Вот и все». «Правду Каролина сказала, что у тебя ужасный вкус», — процедил Оливер. Я вздохнула. «Кто такая Каролина, я не знала. И уточнять, почему они с этой неизвестной мне Каролиной обсуждают мой вкус, я не стала». «Оливер, я хочу остаться друзьями, но это все, что я могу тебе предложить». Он скрипнул зубами и, ничего не ответив, развернулся и пошел к перрону. А я и облегченно выдохнула, с души словно камень свалился. Можно было снова возвращаться к проблемам конкурса и Жоржу.